Семейство Херр Брюкнера было на месте, а самого Херра не было. «Пошел побродить», — сказала фрау Брюкнер, — поджарая дама в купальнике с тигром. Тигр был страшен. Дети, близнецы или погодки, мальчик и девочка голышом лежали на полотенцах и играли в пещеру отражений. Эрик на своем немецком объяснил фрау Брюкнер, что может предоставить им в пользование небольшую прогулочную яхту, очень недорого. Фрау Брюкнер заинтересовалась. Какая именно яхта, где ее стоянка, наконец, недорого это сколько? Женщины в таких вопросах малокомпетентны, поэтому Эрик отвечал уклончиво. Тогда фрау Брюкнер стала приставать с другими вопросами. Где работает Эрик? Ах, студент? О, это очень хорошо. Их старший сын тоже студент. Эрик здесь живет? Да, он здесь живет. Встречать приезжающих сюда отдыхать – это его работа? Это приработок. Кемпинг платит по 10 динаров за семью. Надо встретить, помочь донести вещи, помочь устроиться в домике. 10 динаров – это много? Трудно сказать. 200 граммов мяса или вот такая рубашка. Если очень хорошо рассчитать, то день можно продержаться. И так каждый день? Ну что вы, фрау, каждый день не получается, только в разгар сезона. А в мертвый сезон? Наверное, очень трудно. У меня есть постоянная работа. То есть временная, но гарантированная. И кем же? Кроликом в виварии. Кем? Кроликом. Фрау Брюкнер нахмурилась, стараясь понять. Это что-то вроде наемного партнера? Эрик засмеялся. Не кроликом, собачкой. Собачка Павлова. Звоночек дрынь, собачка гав-гав. Лампочка загорелась, собачка пописала. Проект «Цереброн», слышали? Фонд Маховского. 6 стран, штаб-квартира в Лондоне. Наш университет тоже участвует. Набрали группу добровольцев. 4 раза в год собирают на 10-20 дней, проводят исследования. Механики мышления, памяти, принятия решений и так далее. За каждый такой сбор платят по 7-8 тысяч, так что вполне хватает и на учебу, и на жизнь. А по окончании университета гарантия работы в одной из лабораторий проекта. А это самое главное. Фрау Брюкнер покачала головой. Какой ужас копаться в чужих мозгах и позволять копаться в своем. Самое интимное, самое приватное — подставлять под чужие пальцы. Ну что вы, заулыбался Эрик, речь ведь не об этом. Никто не читает мыслей, да это и невозможно. Просто надо понять, как все это работает, создать модель. Да-да, грустно сказала фрау Брюкнер. Понять. И научиться управлять тонко и безошибочно. «Ну что вы», — повторил Эрик, — «никто такой цели не ставит». «Откуда вы знаете?» Эрик опять засмеялся. «Этого просто не может быть. Международный проект, полная открытость, известнейшие ученые, Гусман, Новак, Хорикава». Фрау Брюкнер обернулась и посмотрела на своих детей. «В какое ужасное время мы живем», — сказала она. «И самое ужасное, что опасаемся мы всегда не того, чего надо опасаться». «Это точно», — сказал Эрик. «И в данном случае вы опасаетесь не того». Фрау Брюкнер хотела что-то сказать, но не сказала. «Муж задерживается где-то», — сказала она вместо того, что хотела. «Вы будете ждать или придете потом?» «Если я вас стесняю», — сказал Эрик, — «я приду потом». «Нет, нисколько», — сказала она. «Тогда, может быть, чашечку кофе?» «С удовольствием», — сказал Эрик. Дети заспорили над пещерой. «Ты не права». «Нет, это ты не прав. Козлиные мозги. Перегревшийся процессор. Завонявший дерьмовый модем». «Дети», — сказала фрау Брюкнер, выходя из домика с двумя чашечками в руках. «Мамочке очень больно, когда вы ругаетесь непонятными словами». Герр Брюкнер пришел через полчаса. «Хорошее пиво», — сказал он. «Не хуже баварского». «И гораздо... гораздо дешевле. И вообще все невероятно дешевое». Идею насчет небольшой прогулочной яхты он схватил на лету. «Четверо поместятся? Спасательные нагрудники? Регистрация в инспекции? Все есть?» «Сколько стоит?» «120 марок за 2 недели», — сказал Эрик. «70», — сказал господин Брюкнер. «Давайте сначала посмотрим», — предложила фрау Брюкнер. «Это далеко?» 3 минуты ходьбы», — сказал Эрик. Дети остались доигрывать, взрослые пошли с ним. Эрик привел их к боксу. Вдвоем с Гером Брюкнером они сняли с крыши лежащий там вверх дном корпус. Потом Эрик выволок из бокса шверт, мачту и парус, быстро собрал суденышко и тут же продемонстрировал его возможности. Брюкнеры были очарованы. Эрик отдал им ключи от бокса, положил в карман 12 десяток и пошел к муниципальному пляжу, потому что в это время суток Святоша Пипиевич обретался где-то там. Он нашел Святошу около мужского туалета. Там он продавал путеводители по злачным местам и ракушки. Пластмассовые вкладыши в плавки для имитации чрезвычайных мужских достоинств. «Привет», — сказал Эрик. «Как торговлишка?» «На прокорм хватает», — сказал Святоша. «Ты, я слышал, на мели?» «Нет», — сказал Эрик. «Тебе марки не нужны?» «Почем?» — полюбопытствовал Святоша. «К 10», — сказал Эрик. «Много», — сказал Святоша. «К 7». «Пошел ты», — сказал Эрик. «Завтра за 15 не достанешь». «Почему?» — насторожился Святоша. «Еще два случая холеры. Карантин и... аут». «К 8», — сказал Святоша. «Тогда пошел я», — сказал Эрик. «Сколько там у тебя?» — спросил Святоша. 30, — сказал Эрик. «Давай за 270», — сказал Святоша. 200 сейчас, остальные вечером». «Ну, давай», — согласился Эрик.